Билли проник в ноутбук Патриции Андрен. Без особых трудностей. Пароля для авторизации у нее не было, и, войдя в оперативную систему, Билли смог через буферную память установить, какие страницы Патриция обычно посещала. Он начал с Фейсбука, куда она заходила чаще всего, и ему сразу повезло. Здорово повезло. Патриция не вышла из аккаунта. Билли с энтузиазмом принялся прокручивать ее ленту сообщений. Эффект от пресс-конференции оказался потрясающим. В течение дня комментарии буквально хлынули потоком. Множество. Да, абсурдного много. Похоже, все почувствовали необходимость сказать что-нибудь личное, выразить страдания, рассказать, как они оплакивают человека, с которым встречались только через экран телевизора. Это казалось странным и в то же время слегка банальным. Все 7187 подписчиков Патриции скорбели, независимо от того, насколько хорошо они ее знали. Судя по откликам и комментариям, ей после смерти предстояло стать более популярной и любимой, чем она когда-либо была при жизни. Билли начал крутить назад, мимо последних постов, и вскоре добрался до последней записи, сделанной самой Патрицией, с ее мобильного телефона в 14:46, в день, когда ее убили. Селфи, снятое в парикмахерском салоне, а под ним текст: «Скоро иду на интервью, пожелайте мне удачи». Он продолжил искать дальше среди множества будничных повторяющихся записей, которые тем или иным образом сообщали, как все хорошо, как все вкусно и как классно можно жить, пока не нашел нечто интересное. 8 июня в 13:24 под другим селфи, снятым на работе, она написала: «Только что звонили из Сюдсвенска Дагбладет. Намечается огромное интервью. Буду держать вас в курсе». Билли записал себе в ноутбук: 8/6/13:24. Следующий шаг — заказать в телефонной компании распечатки разговоров с мобильного телефона Патриции. Посмотреть, с каких номеров ей звонили в этот день до 13:24. Среди них должен быть убийца. Правда, если он проявил такую же ловкость и осторожность, как демонстрировал до сих пор, он, вероятно, звонил с телефона с анонимной сим-картой, но проверить определенно стоило. Билли вернулся к последней записи, сделанной Патрицией, и начал просматривать комментарии под ней. Возможно, она ответила на какой-нибудь комментарий и рассказала больше о предстоящей встрече. Ряд пожеланий удачи и поднятых вверх больших пальцев. Нигде никакого ответа или комментария от Патриции, только в самом конце, отправлено в 3:16 с ее телефона. Очень коротко. 13/60. Не зачет. Билли содрогнулся. 3:16. Примерно за 5 часов до того, как обнаружили ее труп. Он быстро пролистал отчет о вскрытии. Ему вроде помнилось, что в Лунде определили время наступления смерти между 21 часом и часом ночи. Найдя нужную страницу, он убедился, что не ошибся. Запись определенно выложили после ее смерти. 13/60. В тесте, который они нашли на спинах жертв, 60 вопросов. Билли глубоко вздохнул и отложил бумаги. Мысли понеслись. Выложил ли преступник в социальные сети результаты мира после его смерти? Насколько им известно, нет. Впрочем, местная полиция не всегда первым делом проверяет социальные сети. Билли знал, что компьютерная сторона расследования делит коллег на 2 группы. На тех, кто рассматривает новую технику как преимущество, и тех, кто почти не обращает на нее внимания. Он взял свой мобильный телефон и включил Твиттер. Поискал страницу Мирры Петковича, нашел его и выбрал просмотр. Появили записи Мирры. Ничего. Он не проявлял особой активности. 1 твит в 23 дня. После его смерти ничего. Билли открыл свой Инстаграм и поискал там, нашел нужное имя, и, как он и думал, аккаунт Мирры оказался публичной страницей. Билли сразу решил, что просматривать его не имеет смысла. Но вдруг он содрогнулся. Первая появившаяся фотография — это тест Мирры, лежащий на чем-то похожем на школьную парту. Он заполнял почти весь снимок, но в одном углу виднелся кусок пола. На нем ботинок с ногой под углом, говорившим, что обладатель ноги не стоит. Ботинки Билли узнал, они принадлежали Мирре. Очень многое указывало на то, что когда делали фотографию, он уже был мертв. Под снимком имелась подпись: «Не зачет. 3/60. 1884 лайка. 366 комментариев. Большинство спрашивало, что он, черт возьми, выложил. Похоже на экзамен. Он что, не знает, что сейчас каникулы? 3 правильных ответа. 3/60. не зачет. Билли взял мобильный телефон, чтобы позвонить Торкелю и рассказать, что он нашел. Торкель потер глаза и посмотрел на часы. Только самое начало седьмого, но день получился интенсивным. Пора делать выводы. Что им известно? Что нужно делать дальше? Ответ на первый вопрос — настораживающе мало. Следовательно, ответ на второй — почти все. На их телефон для связи по-прежнему периодически звонили, народ пришел домой после работы и увидел новости, но поток существенно уменьшился. Поступившие за день звонки мало что дали, кроме обеда в курортном отеле и двух автомобилей, которые могли казаться интересными. Оба были замечены неподалеку от школы Хильдинг вечером во вторник и в ночь на среду. Владельца одной машины уже нашли, и он дал исчерпывающее объяснение того, что делал в этом районе в то время. Кроме того, он находился в машине не один, и пассажир подтвердил его сведения. Второй машиной была красная Volvo V70, но свидетель, очевидно, перепутал какие-то буквы или цифры на номерном знаке, поскольку номер AYR393 принадлежал белой «Шкоде» в городе Сунцвалли, и оба номерных знака на этой машине присутствовали. Особых надежд на камеры видеонаблюдения в городе Торкель тоже не возлагал. За кварталами вокруг школы наблюдение не велось, ближайшие камеры находились на расстоянии более 600 метров на очень загруженной транспортом дороге, по которой даже не требовалось ехать, чтобы попасть к школе. Существовало минимум три других способа, чтобы туда добраться. Какое-то время Торкель надеялся, что камеры окажутся вдоль дороги, ведущей в курортный отель. Гостиница находилась в конце тупика, за ней шел только лес. Записи со вторника около 14 часов могли бы им очень помочь. Но там та же история. Никакого наблюдения за дорогой не велось. Они опросили третьего человека, сообщившего об обеде Петковича, но сколько-нибудь отчетливого описания компаньона не получили. Данный человек встретил Мирры, выходя, когда тот возвращался в ресторан после посещения туалета. С кем Мирры вместе сидел или где, он не видел. Они выступили с просьбой прислать им фотографии Петковича во время обеда, сделанные втихаря или открыто, но пока безрезультатно. В Хельсингборге прорыва тоже не наблюдалось. Коллеги Патриции Андрен из парикмахерского салона знали только, что она во второй половине дня собиралась на интервью, но сказать, куда или в котором, точно часу, не могли. Им дали наводку на ресторан, где звонивший помнилось, что она видела Патрицию в день ее исчезновения. Но когда Ванья туда поехала, оказалось, что никто из персонала не смог припомнить, чтобы Патриция Андрен там была, хотя большинство узнавало ее по фотографии, которую показывала Ванья. Стефан Андерсон по-прежнему не имел алиби на день исчезновения Патриции, зато у него было прекрасное алиби на время убийства Петковича. Он сидел в следственном изоляторе. Они немного пообсуждали, не может ли речь идти о больше, чем одном преступнике, но ничто в методе на это не указывало. Напротив. Нам известно, что он после убийства отчитался о результатах экзаменов с их собственных телефонов. В их собственных аккаунтах. Завершил довольно удручающий обзор Торкель и снова потер глаза. Может, в комнате плохая вентиляция или слишком хорошая, в глазах чувствовалась сухость. «Можно ли отследить телефоны?» — поинтересовался Себастьян. «По словам Билли, они отключены, но если он снова воспользуется ими...» «Не воспользуется», — твердо заявил Себастьян. «Это было бы глупо, уж кем наш преступник точно не является, так это дураком». «Ладно. Тогда кем же он является?» — спросил Торкель, выдвинул стул и, перед тем, как сесть, потянулся за одной из стоявших на столе бутылок минеральной воды. «Ты говорил, что составил психологический портрет... эскиз. Он еще далеко не полный». Торкель сказал, что это не играет роли и чтобы он все равно рассказывал. «Как я уже говорил, это мужчина за 40, который давно не одобрял или не понимал происходящего в мире. Но действовать начал только сейчас». «Почему сейчас?» — поинтересовалась Урсула. Себастьян развел руками, показывая, что ее догадка будет ничуть не хуже его. «Развод, лишился работы, упустил повышение по службе. Могло произойти что-то, из-за чего у него поехала крыша. Или у него просто переполнилась чаша терпения. Ему надоело внимание к Петковичу и Андрен, которого они, по его мнению, вовсе не заслуживали». «Дела у них в последнее время шли хорошо», — вставила Урсула. «Работа блогерами, турне, ведение программ, новые предложения с телевидения, внимание прессы. «Наш преступник почти наверняка имеет какое-то отношение к высшему образованию», — продолжил Себастьян. «Отстаивает старое представление о знаниях. На вид спокойный, всеми ценимый, знающий коллега. Скорее всего, не так уж много раз менял работу, его считают отрицательно настроенным к переменам». В дверь постучали. Себастьян умолк, и в комнату заглянула Эва Флорен. «Извините, что помешала, но к вам посетитель», — обращаясь к Торкелю, сказала она. «Это может подождать». «Это важно, иначе я не стала бы вам мешать», — уверенно заявила Эва. «Он говорит, что объявился убийца». «Кто говорит?» «Некий Аксель Вебер». Торкель вышел на ресепшн и огляделся. Кое-какой народ, но никого знакомого по пресс-конференции, кроме Вебера, который сунул мобильный телефон в карман, встал с одного из стульев перед окошком для выдачи паспортов перед тем, как увидел махавшего ему рукой Торкеля. «Заходи», — позвал Торкель, придерживая отделявший ресепшн от остальной части здания дверь. «С тобой связывался Катон?» — спросил он, как только она закрылась за ними. «Не со мной». Вебер сунул руку под пиджак и вытащил из внутреннего кармана лист бумаги в пластиковом файле. Протянул его Торкелю, который быстро принялся его изучать, копия письма. «Шеф получил это несколько недель назад, совсем о нем забыл. Знаешь, какой-то тип из серии «Раньше было лучше». Но тут мы начали писать о Свене Катоне». «Катон, старший?» «Да, пожалуй, похоже. Не так ли?» «Нам понадобится оригинал», — констатировал Торкель. «Сори, это все, что я могу тебе дать». Торкель оторвал взгляд от бумаги. «Ты собираешься об этом писать?» «Вопрос, ничего больше. Торкель знал, что пытаться ему запрещать бессмысленно». «Ты хочешь, чтобы я об этом написал?» «Лучше бы нет». «Тогда дай мне что-нибудь другое. Эксклюзивное». Торкель стал быстро размышлять. Он, естественно, не обязан что-либо давать Вебберу, но в то же время тот помог им. Не только сейчас, но и в прошлом расследовании. Тогда он выдал им предварительную информацию о сведениях, которые собиралась опубликовать его газета, и они получили время, чтобы переместить свидетельницу. Возможно, это даже спасло ей жизнь. «Орудием убийства, вероятно, был пневматический пистолет», — произнес Торкель, обдумав, какие сведения нанесут наименьший ущерб расследованию, если станут достоянием общественности, и что наиболее вероятно в ближайшем будущем все равно пронюхает кто-нибудь из журналистов. «Окей. Сведения поступили от тебя?» «Нет». «Незачем распространять то, что руководитель госкомиссии дает эксклюзивные сведения отдельному журналисту. Кроме того, Вебер мог получить их в других местах. Возможным орудием убийства пневматический пистолет назван в отчете о вскрытии из судебно-медицинской лаборатории Лунда. К отчету имел доступ Петер Берглунд, а тот наверняка не представлял себе, где отчет находится или у кого». «Можешь написать, что получили их от источников полиции Хельсингборга». «Ты уверен?» «Да. Если ты случайно где-нибудь упомянешь имя Петер Берглунд, тоже ничего страшного не будет». «Кто такой Петер Берглунд?» «Полицейский из Хельсингборга». Вебер посмотрел на Торкеля удивленным, но вместе с тем слегка веселым взглядом. «Что он сделал, чтобы навлечь на себя гнев госкомиссии по расследованию убийств?» «Видимо, как раз выдал сведения об орудии убийства», — сказал Торкель, улыбнулся, помахал на прощание пластиковой папочкой и пошел обратно к Урсуле и Себастьяну. «Определенно, с высшим образованием», — заявил Себастьян, указывая на полученную от Торкеля распечатку. «По роду своей работы я встречаю довольно много молодежи. Думаю, он работает в каком-нибудь учебном заведении. Он может быть инструктором в автошколе или руководителем скаутов, или кем угодно. Они тоже встречаются с молодежью», — возразила Урсула. «Нет», — Себастьян покачал головой и стал читать дальше. «Овладевают знаниями, критически осмысляют и получают образование, чтобы в дальнейшем получить увлекательную и ответственную работу. Он в учебном заведении, скорее всего, в университете или институте». «Почему он называет себя Катоном-старшим?» — поинтересовался Торкель. «Почему не Свеном Катоном?» Урсула подтянула к себе стоящий открытым на столе ноутбук Торкеля, а Себастьян посмотрел на Торкеля с наигранным удивлением. «Ты не знаешь, кем был Катон-старший?» «Нет». «Вот именно. Это как раз указывает на знание, на общее образование». «А ты знаешь, кем он был?» «Представь себе, да». «Он заявил: кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». «Почему он так сказал? Чем ему не нравился Карфаген?» «Не знаю. Катон-старший родился в 234 году до нашей эры. Найдя страницу в Гугле, начала читать с экрана Урсула. Был сенатором в Риме и заканчивался выступление, независимо от темы, пожеланием, чтобы Карфаген был разрушен. Он считал, что этот североафриканский город угрожает владычеству Рима в районе Средиземного моря. Если заняться толкованием, можно предположить, что наш Катон считает, будто современная зацикленность на поверхностных звездах угрожает старому обществу, ставившему во главу угла знания, — подытожил Себастьян. За столом воцарилась тишина. «Что-нибудь еще? Что-нибудь, прежде чем мы на сегодня закончим?» Себастьян вновь поднял распечатку. «Он написал не одно письмо», — произнес он, опять оторвавшись от чтения. «Нам следует связаться с газетами и телевидением, особенно с каналами, которые выпускали программы с участием жертв. Возможно, он еще звонил на радио, перед тем, как начал убивать». «Я это организую», — сказал Торкель, откидываясь на спинку стула и снова протирая глаза. «Займусь этим завтра, первым делом». «Когда будешь связываться с газетами, попроси их, чтобы они также проверили страницы с письмами читателей», — добавил Себастьян. «Катон из любителей посылать свои соображения. Старые добрые СМИ, бумажные газеты, конверт с маркой». Торкель кивнул. Урсула закрыла ноутбук, Торкель допил из бутылки оставшуюся минеральную воду, оба встали. Себастьян продолжал сидеть с распечаткой в руке. «Что-нибудь еще?» «Нет, идите», — поднимая взгляд, ответил Себастьян. Катон его заинтересовал. Больше, чем кто-либо из преступников в расследованиях, которыми они занимались с тех пор, как он вернулся в госкомиссию. «Умный, организованный, общительный, целеустремленный». «Достойный противник. К сожалению, для всех молодых участников реалити-шоу в разных концах страны им едва ли удастся остановить его, пока он не совершит ошибку. А времени до этого может пройти много. Очень много». Сначала он подумывал все отменить. Полиция обнародовала его псевдоним, которым он воспользовался, когда договаривался с сестрами Юханссон. Он, правда, не думал, что те в течение дня прочитали какую-нибудь газету или прослушали программу новостей, но все-таки они могли об этом узнать. Смерть псевдознаменитостей как раз соответствует уровню сведений, которые они усваивают из потока новостей. Впрочем, если даже сестрам стало известно содеянное им в Хельсинборге и у Леси Хамни, еще не факт, что они забеспокоятся. У них нет причин чувствовать угрозу. Они блогеры и, насколько ему известно, никогда не участвовали в телевизионных передачах. Кроме того, свое имя он назвал лишь однажды. В первый раз, позвонив Эбби Юханссон, он представился и сказал, что он из газеты «Svenska Dagbladet». Крайне маловероятно, чтобы она запомнила имя. Он почитал твиттер обеих сестер, последил за ними в Инстаграме, и с муками продрался через их, мягко говоря, бессмысленный блог. И нигде они не сообщали, что собираются встречаться с каким-то Свеном Катоном, или вообще, что у них намечена встреча с журналистом. Конечно, оставалась возможность, что, узнав о произошедшем, они опознали имя, пошли в полицию и рассказали, что у них вечером запланирована встреча с Катоном. Возможно, хоть и маловероятно. Тем не менее, некоторая осторожность не помешает. Предполагалось, что они встретятся в 8 часов в пиццерии в Сундбеберге. Место выбиралось тщательно. Привязка к сестрам, но минимальный шанс, что они столкнутся с кем-нибудь знакомым. Ему легко припарковаться уединенно. От общественного транспорта далеко. Такси приходится какое-то время ждать. Когда Эбба поинтересовалась, почему именно там, он ответил, что хочет отправиться с ними в квартал их детства. Потребовалось довольно долго уговаривать. Эбба считала, что им почти нечего сказать о Сундбеберге. Они переехали оттуда в 5 лет, но он настаивал. Статью можно развернуть под удачным углом, кем бы они, на их взгляд, стали сегодня, если бы оставались жить там. Развивались бы они по-другому, если бы их мама не вышла второй раз замуж, и они не переехали бы в Юрсхольм. Вопросы такого типа его интересуют. Проникновение вглубь. Возможность увидеть за маской блогеров людей. Эбба попыталась объяснить ему, что никаких особенных людей за маской не скрывается, что они с сестрой описывают свою жизнь такой, какая она есть, и что они вовсе не другие, когда пишут в блоге. Однако, в конце концов, ему все-таки удалось добиться встречи в пиццерии. Все шло по плану, и тут Его псевдоним обнародовали. Но зато он знает, что известно полиции, а он умнее их. Умнее большинства. Поэтому он сохранил план, только слегка модифицировал. Если сестры сообщили в полицию, то, скорее всего, когда он появится в пиццерии около 8, его там уже будут поджидать полицейские. Поэтому он отправился туда уже в 3 часа дня, на поздний ланч. Просидел там больше часа, тщательно запоминая всех находившихся в зале людей. Покинул пиццерию примерно на час, а потом вернулся под предлогом, что забыл кепку. Когда он вернулся, никого из сидевших там в 3 часа уже не было. Однако это могло ничего не означать. Возможно, они находятся на кухне, в машине снаружи, в соседнем здании. Он принял решение. Позвонил Эбби и спросил, не могут ли они вместо пиццерии встретиться в расположенном неподалеку китайском ресторане. Не назвал истинной причины замены, а девушка не спросила. Казалось, ей вовсе не требовалось играть, чтобы изображать в разговоре с ним непринужденность. Она звучала точно так же, как при их первой беседе. Это укрепило его в убеждении, что девушка не связала его первый звонок с сегодняшними новостями. Он толком не знал, как полиция работает, но будь он полицейским, да из него получился бы отличный полицейский. Он переместил бы теперь наблюдателя от пиццерии к китайскому ресторану, что повлекло бы за собой некоторое движение снаружи и вокруг последнего. Однако, наблюдая за новым местом встречи, он не обнаружил никакой полицейской активности. Когда на часах было без четверти 8, он убедился в том, что полиция не в курсе предстоящей встречи и вошел в ресторан. Он огляделся. На его приход никто не среагировал. Ему указали на столик, но он попросил другой в углу и получил его. Усевшись спиной к залу, он стал ждать. Через 20 минут появились сестры Юханссон. По мнению Эббы, все началось хорошо. Когда они вошли в ресторан, из-за столика в углу поднялся мужчина и слегка помахал им. Они направились к нему. «Эбба и Сара?» — спросил он, когда они приблизились. Было очевидно, что он знает, кто из них кто. Разницу между ними видели не все. Большинство устраивало из этого целое представление. Они же так безумно похожи. Каждый раз, когда это происходило, Эбба возмущалась. Хоть они и похожи, разница все-таки есть. Они две разные личности. Те, кто не в силах различить их, просто ленятся. А бородатый мужчина в стариковской кепке, так низко надвинутый на лоб, что она касалась очков в стальной оправе, понял, кто они. Это уже плюс. «Я Сёрен. Мы с тобой разговаривали по телефону», — сказал он, обращаясь к Эбби, и протянул руку. Обдумав ситуацию, он решил, когда они встретятся, поменять имя. На какое-нибудь похожее, звучащее так, что она легко могла спутать по телефону. Ему не хотелось бросать вызов судьбе, представляясь при встрече с Веном Катоном, именем, которое они в течение дня могли где-нибудь услышать или увидеть напечатанным, даже если не связали его с собой. «Вот как? А я думала, что вас зовут как-то иначе», — пожав руку, произнесла Эбба. Сара согласно кивнула. «Нет, меня зовут Сёрен. Ну, ничего страшного. Садитесь». Он указал им на диван, и они уселись рядом друг с другом. К ним подошел официант с меню. Они принялись выбирать, что им хочется. «Я, естественно, угощаю», — проговорил мужчина, пока не пытались определиться. «Так что выбирайте все, что угодно». Сара взяла вегетарианские весенние роллы. Сёрен заказал свиные ребрышки с соусом из соевых бобов. Эбба соблазнилась креветками с овощами в тамариндовом соусе. И хотя им было больше 18, обе отказались от спиртного в пользу колы лайт и минеральной воды. Сёрен взял слабоалкогольное пиво. Он ведь на машине. Пока они ждали еду, он приступил к интервью. Поначалу Эбба держалась настороженно. Ей уже доводилось встречаться с мужчинами в возрасте Сёрена, и когда она рассказывала, чем они с Сарой занимаются, ей приходилось защищаться. Для чего нужен блог? Неужели им постоянно необходимо признание? Почему им хочется выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение? Однако довольно скоро до нее дошло, что у Сёрена другой подход. Действительно может получиться портрет, причем углубленный. Сёрен оказался невероятно начитанным, он заставил их почувствовать себя особенными, задавал вопросы о том, о чем их раньше почти не спрашивали, личные, но не интимные. Он воспринимал их всерьез. Принесли заказ, за едой они продолжали разговаривать, Сёрен записывал. Сара поинтересовалась, почему он не пользуется диктофоном, это вроде проще, чем записывать все от руки. Сёрен объяснил, что знает по опыту, что люди больше напрягаются, если их записывают на диктофон. Утрачивают спонтанность, следят за своими словами. Перед публикацией вы, естественно, получите возможность прочитать текст, и если вам захочется что-либо изменить, вы всегда сможете сослаться на то, что я ослышался или неправильно понял», — сказал он с улыбкой. «Запишу я разговор на пленку, обвинить меня вы бы не смогли». «Приятный подход. Приятный человек», — подумала Эбба. Официант забрал пустые тарелки, обе девушки отказались от десерта, но на кофе согласились. За кофе они рассказывали о конкурсе блогов, о празднике и награде, о том, что она для них значит, что она значит для других девушек, каким вниманием они стали пользоваться после выигрыша. «Один человек из моих студентов прошлой осенью получил стипендию в МТИ», — внезапно выпалил Сёрен. «Это не привлекло вообще никакого внимания». Примечание. МТИ, Массачусетский технологический институт. Эбба быстро взглянула на сестру. Обе удивились тому, что вежливый, почти стеснительный мужчина их перебил. «Окей», — произнесла Сара. «Поздравляю». «Извини, я тебя перебил», — сказал Сёрен, опустив взгляд. «Прошу прощения». «Ничего страшного», — ответила Сара. После недолгого молчания, когда показалось, будто Сёрен немного сбился, Эбба извинилась и поинтересовалась, не знает ли он, где туалет. Он указал в сторону входа и направо. Она встала и ушла. «Хочешь еще колы?» — спросил Сёрен, оставшись наедине с Сарой. «Самое время заканчивать вечер, по крайней мере, в китайском ресторане». «Да», — ответила она, не отрывая взгляда от телефона. «Типично», — подумал он, вставая. Как только возникла маленькая пауза, сразу в телефон. Они просидели за разговорами, возможно, час с четвертью. Что могло за это время произойти такого важного, что она не может подождать еще минут 20? Вот одна из ошибок этого поколения. Они не умеют ждать. У них нет терпения. Вынашивать мечты немыслимо. Все должно происходить сейчас же, немедленно. И желательно бесплатно. Правда, он был доволен решением поменять имя. Если она сейчас куда-нибудь добавит пост, то она в ресторане с неким Сёреном. По пути к короткой барной стойке в центре зала он проклинал себя за то, что позволил им спровоцировать себя. Они нудили о том, как важен их блог, как он вдохновляет других, как они сами считают себя примером, и его прорвало. Но это еще не все. Он расслабился, утратил бдительность, поскольку разговаривать с ними он не мог этого не признать. Было довольно приятно. По крайней мере, с одной из них. С младшей. С Эббой. Она казалась не настолько поверхностной, как сестра. «Пожалуйста, один стакан колы лайт и один минеральной воды», — попросил он, стоявшего за стойкой официанта, бросив взгляд на их столик, где Сара была по-прежнему полностью поглощена телефоном. «Я вам принесу. Нет, налейте, а я захвачу их к столу». Пока официант наполнял стакан колы из крана и доставал из холодильника бутылку, он достал из кармана маленькие таблеточки и, разделив их поровну, положил в правую и левую руку. «Спасибо». Он взял стаканы сверху, и бензодиазепин быстро исчез в напитках. Напитки пошли пузырьками, когда таблетки стали опускаться на дно. Но они успеют раствориться и исчезнуть, пока он донесет стаканы до стола. С Патрицией и Мирославом получилось очень легко. Они отправились в туалет, и когда вернулись, их ждал приправленный напиток, и когда им стало нехорошо, он предложил отвезти их домой. С двумя разобраться труднее. Может, идея была глупой? Но времени на размышления не было. Едва он уселся на место, как вернулась Эбба. «Я купил тебе еще воды». «Спасибо, но я больше не хочу». Сестра же напротив, едва он поставил перед ней новый стакан, сразу выпила два больших глотка. Что произойдет, если одна не выпьет? Вообще-то, может, все равно получиться. Они вместе помогут Саре выйти на улицу. Пожалуй, так даже лучше, будет выглядеть менее подозрительно, чем если обеим вдруг станет плохо. «Как выглядят ваши планы на будущее?» Эбба принялась рассказывать то, о чем думала днем. «Основать фирму, сделать в блоге больше текстовой рекламы, чтобы он таким образом укрупнился». «У вас нет стремления обзавестись настоящей работой?» — спросил он, изобразив пальцами кавычки, когда произносил слово «настоящий», чтобы они не подумали, будто он полагает, что их нынешнее занятие настоящей работой не считается. «Чего ради?» — поинтересовалась Сара. «Если мы можем зарабатывать деньги тем, что пишем, то это и есть работа. Разве нет?» «А тебе тоже этого хочется?» «Не знаю», — задумчиво ответила Эбба. «Возможно, на какое-то время. Посмотрим, как пойдет, но мне трудно представить себе, что в 30 лет я буду по-прежнему заниматься блогом». «Что ж ты будешь делать тогда?» «Не знаю. Вот окончим гимназию, а там посмотрим». С левой стороны от Эббы послышалось легкое постанование, и она повернулась туда. Сара сидела, прикрыв глаза, и, казалось, стала бледнее, чем несколько секунд назад. «Мне нехорошо», — выдавила она и снова застонала, потом сделала глубокий вдох, словно желая немного взбодриться, но безрезультатно. «Ты съела что-нибудь не то?» — участливо спросил Сёрен. «Не знаю, возможно. Мы ведь все равно уже закончили. Я пойду расплачусь». Он встал и, отходя от стола, вытащил из заднего кармана бумажник. «Вы вызовете заодно такси?» — спросила ему вслед Эбба. «Я могу отвезти вас домой, мне все равно в ту же сторону, и у меня на улице стоит машина». «Окей». Сестра действительно чувствовала себя плохо. Когда они вышли на свежий воздух, показалось, будто она слегка взбодрилась, но всего через несколько шагов у нее, похоже, начали подкашиваться ноги, и ей пришлось опереться о Эббу. «Машина стоит чуть подальше», — сказал Сёрен. «Давай я помогу тебе ее довезти», — предложил он и, не дожидаясь ответа, легонько обхватил Сару за талию. Пройдя несколько шагов, они свернули направо в переулок, заканчивающийся тупиком. Здание, где располагался китайский ресторан, было последним на улице. По другую сторону тупика находился маленький парк, на вид безлюдный. Улица заканчивалась заброшенным участком. Мусор, торчащие ветки кустарника, бутылки, старая тележка из магазина и большой щит, возвещающий о том, что здесь собираются построить 51 кооперативную квартиру и освещенный двумя оранжевыми лампами, несмотря на то, что еще не стемнело. В нескольких метрах позади щита стоял большой белый жилой автофургон. «Вы ездите на автофургоне?» — поинтересовалась Эбба, хотя и так было ясно, что они направляются к нему. «Да, пока мы поедем, твоя сестра сможет полежать сзади и отдохнуть». Они продолжили идти к фургону. Эбба не знала почему, но вид большой белой машины в тени освещенного щита заставил ее засомневаться. Она замедлила шаг. Сёрен явно услышал это, поскольку он обернулся и посмотрел на нее вопросительно. «В чем дело?» «Мы лучше поедем на такси». «В этом нет необходимости, я же все равно поеду мимо». Он пошел дальше вместе с Сарой, которая, казалось, вообще не реагировала на происходящее вокруг. Возникшее сомнение переросло у Эббы в беспокойство. «Нет, остановитесь. Отпустите ее, мы вызовем такси». Однако Сёрен не остановился. Повел сестру дальше. Они миновали освещенный щит. До фургона уже оставалось всего несколько метров. Эбба увидела, как Сёрен свободной рукой вытащил из кармана ключи. Она огляделась. Беспокойство начало превращаться в панику. Безлюдное пустынное место посреди пригорода. В переулок, по которому они шли, не выходило никаких окон. Парк совершенно пуст. Место, каких избегают, невзирая на летнее тепло и светлые ночи. Тщательно выбранное место. Мысли закрутились с бешеной скоростью. Она пыталась разобраться, откуда он знал, что Саре станет плохо, что они не смогут убежать. Напитки! Второй стакан! Она к своему не притронулась. Сара выпила весь. Мужчина, которого, скорее всего, зовут не Сёрином, принес стаканы из бара. Возвращаясь из туалета, она видела, как он ставил их на стол. Сару накачали наркотиком. Понимание происходящего придало Эбби удивительной силы. «Адреналин», — предположила она. Ничего толком не обдумав, она со всех ног бросилась к мужчине, который по-прежнему держал сестру, одновременно пытаясь открыть дверцу фургона. Никакого предмета, чтобы ударить, у нее не было. Знаний о ведении ближнего боя тоже, только собственное тело и скорость. Она со всей силы налетела на мужчину сбоку. Хотя ее было отлично видно, тот оказался не готов к атаке. Его отбросило назад, он ударился головой о машину и выпустил из рук Сару, которая молча, словно в замедленной съемке, опустилась на землю. Эбба тут же подскочила к ней, ухватила за подмышки и попыталась поднять. Быстро поняла, что ей ни за что не хватит сил, а даже если Сара и поднимется на ноги, им все равно не успеть убежать. Мужчина уже пришел в себя и повернулся к ним». Эбба оставила сестру, развернулась и побежала. Если повезет, она успеет встретить кого-нибудь на улице перед китайским рестораном, остановить машину или уговорить кого-нибудь из ресторана пойти с ней, чтобы помешать мужчине увести сестру. «Ты собираешься бросить сестру?» — услышала она его крик. Эбба продолжала бежать. «Ты собираешься жить с тем, что оставила ее? Со мной?» Эбба резко остановилась, тяжело дыша. Чувствовала, что глаза наливаются слезами. Она не хотела, не решалась обернуться, но услышала, как в дверце фургона повернулся ключ, как ее открыли, как застонал от напряжения мужчина, засовывая сестру в машину. «Что там у вас сказано в блоге?» — продолжил он, его спокойный голос пронзил летнюю тишину. «Друг без друга мы половинки». Она почувствовала, что глаза переполнились. Одинокая слеза побежала по щеке. Она не может не может бросить Сару. Ведь организованная из них двоих она, от нее ожидаются правильные поступки. Она развернулась и пошла. Обратно. К припаркованному автофургону.